Но мы с Лемлеткина давно уже были в тундре, в окрестностях Поутена, где расположил на летнюю стоянку свое стойбище Ринтыргин, где его нареченная жена Гивевнел теплыми ночами предавалась любви с курупкинским мужчиной. Воображение рисовало Млеткину живые картины сплетенных в страстных объятиях тел, и он уже не мог думать ни о чем другом. Словно во сне он простился с Богоразом, и тот сказал на прощание: «Чудится мне, что мы еще встретимся в этой жизни». «Все может быть», — ответил Млеткин, обращая отсутствующий взгляд на толпы снующих по берегу китайцев. «Мир становится тесным». На вырученные деньги в местной лавке накупили подарков и ясной светлой ночью отплыли на северо-восток, оставляя позади столицу Чукотского края Российской империи Мариинский пост. Кытрынский залив прошли от мыса до мыса, оставив в стороне Ярангу-Покайки, обогнули Нунямский мыс и вошли в тихие воды Поутена. Перевалив за прибрежные холмы, Млеткин пересек небольшую речку вброд и поднялся на пригорок, с которого хорошо просматривалась долина Рыбной реки, текущей в священное озеро Колин. На левом ее берегу белели яранги, а чуть поодаль, возле большого снежного склона, оставшегося от зимы, в прохладе свежего воздуха, отгоняющего комаров, паслось стадо. Млеткин бегом спустился с холма и, перепрыгивая кочки, понесся, как тыркалын, к ярангам. Примечание: тыркалын – олень-самец, буквально носящий яйца. Еще издали он увидел женскую фигурку, держащую за руку маленького ребенка. Это была она, Гивевнел, которую он мог отличить из тысячи женщин. Сердце сжалось с болью, перехватило дыхание. Млеткин подходил к стойбищу медленно, чувствуя, как ноги наливаются свинцом, и приходится прилагать немалое усилие, чтобы сделать шаг. Гивевнел стояла неподвижно у белой стены тундрового яранги. Лишь раз она приложила руку козырьком к глазам, но чувствовалось, что она узнала Млеткина еще издали. Млеткин приближался к ней и видел перед собой уже не юную девчонку, а зрелую женщину, женщину в самом рассвете красоты. Она не улыбалась, не пугалась, и весь ее вид ничего не выражал, кроме напряженного ожидания. Только в глазах ее светился непонятный огонек. Залаяла собака, и из зиранги вышел Ринтыргин. «Какомэй, Млеткин!» — воскликнул глава стойбища. Не обращая на него внимания и не отвечая на приветствие, Млеткин приблизился к Гивевнел и спросил: «Ты меня не дождалась?» «Я тебя ждала, но я же вижу, что ты меня не дождалась». «Оттуда не возвращаются», — сказала Гивевнел. «Как видишь, бывает и возвращаются», — усмехнулся Млеткин. «Мы слышали, что ты сгорел на тангитанском корабле. Пришел на помощь дочери Ринтыргин. Очевидцы рассказывали. Вы что, хотите, чтобы я и впрямь сгорел, будто не рады, что человек остался жив? Наступила неловкая тишина. «Мы рады», — первая заговорила Гивовнеу, «но не ожидали, что произойдет такое чудо. В нашей Яранге ты всегда желанный гость», — добавил Рентырген и пригласил. «Входи». Он распахнул перед Млеткином лоскут оленьей замши, которым закрываются входы в тундровую Ярангу. В Чотагине было, как обычно, полутемно. В углу пламенели угли костра. С вершины крыши проникал дневной свет. Прислоненный к углям, черный закопченный чайник пыхтел белым паром. Пахло вяленым оленьим мясом и кислой кровью из зеленоватых, туго надутых оленьих желудков, висящих под крышей. Гивывнеу молчала, только изредка что-то шептала мальчику, которому было едва ли больше года. Да временами поглядывала на Млеткина ничего не выражающими спокойными глазами. Тундровое чаепитие обычно сопровождается сообщением новостей с обеих сторон. Заложив за щеку твердый кусок сахару и втянув шумом все содержимое чайного блюдца, Млеткин рассказал о своих скитаниях в Америке, о большом пожаре в Кларенсе, когда он потерял своего друга Нельсона. О своем сожительстве с Салли он не стал упоминать. «А верно, что там, в Америке, люди ездят по железным полосам», — вежливо осведомился хозяин Яранги. Млеткин написал железную дорогу, городской транспорт, рассказал о больших собаках-лошадях, о коровах и другой экзотической домашней живности тангитанов. По образу жизни они тангитаны, конечно, люди другой породы, заключил он рассказ. Время от времени Рентырген и его жена прерывали рассказ вопросами и возгласами удивления. Ноги Гивывнеу не проронила ни слова. Может быть, мыслями она была со своим мужем, который находился в стаде. Мальчик жался к ней, как бы чувство недоброжелательность неожиданного гостя. Наконец, не выдержав напряжения, Млеткин обратился к Гивывнеу. «Ты не рада, что я пришел?» «Я рада, что ты живой», — ответила она. «Она ни в чем не виновата», — вступила в разговор мать. «Ведь мы считали тебя мертвым. Но вот я явился к вам живым, и все должно измениться», — сказал Млеткин. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Рентырген. «А то, что Гивывнеу должна возвратиться к тому, кому она была предназначена», — ответил Млеткин. «У нее есть муж», — снова вставила слово жена Рентыргена. «И у них есть дитя. Как можно брать чужую жену от живого мужа?» «Вы считали меня мертвым, и поэтому выдали замуж дочь», — медленно произнес Млеткин. «Значит, чтобы она принадлежала мне, тот, который считается нынче ее мужем, должен быть мертвым». «Я не хочу, чтобы пролилась кровь», — решительно заявил Рентырген. По древнему закону, при таких обстоятельствах все решалось силой. И Млеткин склонялся к тому, чтобы все произошло мирно. Он вспомнил, как Янко тогда покорно, без лишних слов уступил невесту, признав право Млеткина владеть этой женщиной. Но теперь обстоятельства переменились. Гивывнел была женой Курупкинса. У них был ребенок. Вряд ли он захочет добровольно уступить. Янко пришел к вечеру, когда солнце склонилось за дальними хребтами, и на землю легли длинные тени. Войдя в Чотагин, он остановился и не мог сдержать возгласа удивления. «Какомэй, ети!» «И-и, ты етык!» — ответил Млеткин. «Я пришел за женщиной, которая предназначена мне. Я догадываюсь об этом». С достоинством, стараясь скрыть свое волнение, ответил Янко. «Но прежде чем говорить, я хотел бы поесть. Жена, подай мужу мясо». Янко расположился у низенького столика. Он вытянул к огню ноги в мокрых торбозах. Мальчик подошел и сел рядом. Янко достал нож с длинным, хорошо точенным лезвием и принялся за еду. Он ел медленно, основательно, тщательно счищая с костей мясо, шумом высасывая мозг, громко чавкая и отрыгиваясь. Млеткин вдруг вспомнил, как Салли учила его пристойной, бесшумной еде. Не чавкать за столом, не отрыгивать и не копаться в зубах у всех на виду в поисках застрявших пищевых остатков. Время от времени Янко подавал на острие ножа кусок мальчику. В довершение трапезы выпил с блюдца чай, выкурил трубку, и только после этого поднялся с места. «Я готов!» Мужчины вышли из зеранги и отправились на пригорок, освещенный низким летним солнцем. Пройдя составленные вместе кочевые, ненужные в летнее время нарты, они остановились и глянули друг другу в глаза. «У меня нет копья», — сказал Янко. «У меня тоже», — ответил Млеткин. В такого рода спорах, требующих физического устранения соперника, издревле пользовались боевыми копьями. Но с тех пор, как на Чукотской земле прекратились межплеменные войны и кровопролитные стычки с русскими, нужда в боевых копьях исчезла. Правда, ими еще пользовались на побережье, когда кололи моржей на льду или на лежбище. «Будем биться на ножах», — сказал Янко и вынул из ножен свой длинный нож. «Погоди», — остановил его Млеткин, — «ты еще можешь остаться в живых. Если до наступления нового дня покинешь стойбище и больше никогда не будешь вспоминать Гивывнеу и своего сына. Моего сына зовут Кмоль», — гордо произнес Янко. «Почему ты так уверен, что именно ты останешься в живых?» «Я в этом уверен», — спокойно ответил Млеткин. «Потому что ты шаман?» «Нет, потому что Гивывнеу — моя женщина». «Тогда будем биться», — сказал Янко и занял боевую позицию, вытянув далеко вперед правую руку с обнаженным лезвием. «Будем биться!» — отозвался Млеткин и вынул из ножен свой нож. Он был короче оружия противника, но лезвие у него было широкое и хорошо отточенное. Мужчины сбросили верхнюю одежду и остались только в нерпичьих штанах и торбозах. Млеткин сдерживал себя, всю свою внутреннюю силу, чтобы быть с противником только физически наравне. Он не должен пользоваться своим шаманским преимуществом, которое без особого труда могло обеспечить ему победу. Размышляя об этом, он не заметил внезапного выпада Курупкинса, и лезвие скользнуло по обнаженной руке. Но это был лишь неглубокий порез, хотя и обильно кровоточащий. Млеткин снова приказал себе не горячиться, не давать слепому гневу и ярости руководить своими поступками. Он должен победить, и победить в чистом, справедливом бою. Иначе и не стоило затевать всего этого. Янко прыгал вокруг, как игривый молодой щенок, и первая рана, нанесенная им противнику, прибавила ему уверенности. Иногда, в отличие от Млеткина, проводившего сражение молча, он испускал короткие гортанные возгласы, похожие на воронье карканье, подбадривая себя. Он споткнулся о вылезший на поверхность земли корень и едва не упал. В этот момент Млеткин легко мог вонзить свой нож в основание шеи Янко и одним ударом покончить с Курупкинцем. Но вместо этого он отступил назад, и пока противник принимал заново боевую позицию, оглянулся. У Еранг-стойбища никого не было, будто разом оно пустело, обезлюдило. Ни звука не доносилось оттуда. Янко начал новое наступление. Теперь его целью была обнаженная грудь Млеткина. Скорее всего, он вознамерился одним разом покончить со своим врагом. Он успел нанести несколько точечных ударов под левый сосок, и капли крови падали на торбоза Млеткина. Млеткин не торопился. Он знал, что может нанести смертельный удар в любое мгновение. Слегка отступив назад, он сказал: «Ты еще можешь спасти свою жизнь, отказавшись от Гивывнеу». «Этого никогда не будет. Гивывнеу — моя жена и мать моего сына Кмоля», — прохрипел Янко и сделал выпад вперед. В это мгновение острие ножа Млеткина, как в тело оленя, с легким тупым звуком вошло в межреберье противника, достало до затрепетавшего сердца. Янко удивленно посмотрел на Млеткина и стал медленно оседать на землю. Он упал навзничь, несколько раз дернулся и застыл широко открытыми глазами. Млеткин вынул нож и тщательно обтер пучком голубоватого оленьего мха. В Еранге его ждала Гивывнеу. Рядом с ней лежал приготовленный мешок из оленьей замши с ее вещами. «Ты готова?» — спросил ее Млеткин. «Я давно готова», — ответила Гивевнел. «Тогда пошли». И все трое зашагали по тундре к морскому берегу.